Алло. Алло. Да, это слушаю. Лермонтова, улица Лермонтова, 38. Приходи. Я поняла, я на выезд не работаю, Зай. И ты у меня отсосил. Зай, приезжай ко мне. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? Метро Академическая. Проститутка? Нет, шлюха. Всего доброго. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? На Васильевском острове, 4-я линия, дом 5. Ну скажи, куда ехать-то тебе? 4-я линия, дом 5. И что дальше? Ну, подъезд наберешь встречу. Вот, вот тебе заставим хуй сосать. Что? Что ты, без штанов ходишь, сука? Иди ты нахуй, урод. Машенька, блядь. Алло. Да. Алло. Не добьете своего. Вы уже на карандаше. Ну, замечательно, очень хорошо, я очень рада. Значит, у вас там где-то притон, видать? Что вы говорите? Наркотик ищешь, наверное, да? Да какой вы молодой человек, а чего до того? Вы же Машеньку хотите увидеть, Машенька сегодня выходная. А кто это такая? Нет, Машеньки, нет, Машеньки сегодня не было, нет и не будет. Кто ты такая? А вы кто? Зюганов, не нужен. Ну, ясно. Блядь, буду, где мне ночь буду звонить. Хорошо, хорошо. Кто тебя трахает там, а? Сама себя. Вы свое не добьете. Ну да. Некому, некому. Вы это сотовый воруете и продаете, да? О чем разговор? Нет, конечно. Нашли игрушку. Угу. Нихуя твой телефон не работает. Я очень рада слышать. А ты что, хуй сосёшь, что ли? Ну, естественно. Что ты, без штанов ходишь, сука? А что такого странного-то? Вот это и есть пидор ты, Машенька. Да Машеньки нет, я же объяснила вам. Вы там и друг друга трахаете. Ну, конечно. Только этим и занимаешься. Да я сейчас тебе приду, убью, блядь. Хорошо, хорошо. Вот сейчас номер телефона 58-05-48-0-11. Вот и сейчас я по твоему телефону буду какать, блядь, каждый час, каждую минуту. Пожалуйста. Подпоску я тебе задавлю, блядь, сразу, мигом. Хорошо, хорошо. Кто, кто трахает тебя в жопу? Отличненько, я очень рада вас слышать. Наркотик. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Проститутка. Что? Проститутка. Говорите мне, вас не слышно. Проститутку там это. Сам ты проститутка, понял? Алло. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Проститутка. Слышь ты, козел нахуй. Знаешь, ты куда пошел? Сейчас я вызову на тебя ментов. Тебя так отымеют. Ты слышишь меня, козел? Сейчас тебя отымеют, блядь, вас ищут. Я тебе говорю, нет, ебаный ты, блядь, еще не понимаешь. Иди нахуй, козел. Алло. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? Мы находимся недалеко от метро Пионерская. Это проспект Сизова. Проститутка? Это очень грубое слово, я его не очень люблю. Я приглашаю мужчин в гости для отдыха. Ага. Алло. Ну скажи, куда ехать, а тебе? Я же вам говорю. Проспект Сизова. У тебя совесть-то есть, блядь, а? Вы зачем вы ругаетесь? Ну, говорю, у тебя стыда нет такого большого человека, а? Какой человек? Деньги зарабатываете, да? Да, мы зарабатываем деньги. А ты что, хуй сосешь, что ли? Вы извините, я не могу разговаривать вот таким образом. До свидания. Ага. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая Машенька? Вы куда звоните? Машенька, проститутка, блядь. Куда ты звонишь? Это поликлиника. Куда вы звоните, дедуленька? Что с вами? Проститутку там это. Тебе проститутку? Какую тебе проститутку, господи? А тебе какую тебе? Куда ты звонишь, дедуленька? 19 блогеру, по-моему. Здравствуй, дорогой. Алло. Ко мне в гости. Ты знаешь, где я нахожусь? А тебе какое дело? Как это ко мне какое дело? Ты же знаешь, где я нахожусь? Ты хочешь ко мне прийти? Да я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, что не понимаешь. А ты что, хуй сосешь, что ли? Ты что, хуй сосешь? Он психалочка, блядь, нормально, он не стыдит, он просто над нами трется. Если хотите, если хотите отдохнуть с женщинами, научитесь с ними разговаривать, только потом она посмотрит вам в глаза. Алло. Вы хоть в Санкт-Петербурге, блин, находитесь? В Петербурге. Да я не пойму, из какого вы района. В каком смысле вы не поймете, из какого вы района? Блин, вы меня слышите? Я вас слышу. С какого района? Блин, а у вас район на какую букву начинается? А у вас на какую букву начинается? Какой район? Алло. Ну, послушай меня, пожалуйста. Не слушаю я тебя. Пойми меня правильно. Я не хочу, блин, так слова на ветер пускать. А что ты материшься, ругаешься? Скажи честно. Скажи. У меня тут медведи, сука, бродят, и я их, бля, ломаю нахуй. Ломает себя? Чего ты молчишь? Ты говоришь, хоть выслушай меня, я тебя слушаю. Да. Давай пообщаемся. Ну давай пообщаемся. Начинай. В каком ты городе находишься? В Санкт-Петербурге. Бля, мне все, больше не звони мне, пожалуйста. Как идешь? Алло. Алло. Алло. Ты вообще меня слышишь? Ты когда в отпуск идешь? Какой отпуск? А ты с какого числа в отпуск? Какой отпуск? Куда звонишь-то? А ты завтра, блядь, заступаешь. Завтра с утра заступаешь на дежурство. Чего ты куда-то звонишь-то? Ты вообще меня слышишь? Ты вообще куда звонишь-то? Ты понимаешь или нет? Кто завтра поступает? Посмотрите по графику. По этим дебилам дежурным. Да. Ну, сегодня. Сегодня. А завтра? Подожди, сейчас запишешь. Александр, быстро трубку возьми. Вопросы есть? Ты куда сегодня звонишь? Заступаешь? Куда ты звонишь-то? Куда заступаешь? Да это Афанасьев говорит, блядь. Ты чё, блядь? Там уже перепил, что ли, а? Ты чё, совсем, что ли? У тебя военкомат. Ты работаешь в военкомате. В каком военкомате? Ты сегодня заступаешь, придурок. Ты что, у тебя белочку поймал, что ли? Слышишь, ты, сторож, ты дурака, либо выключишь, либо я тебя сейчас выключу, блядь, приеду к тебе. Ну, так приезжай. Ну, дальше что? Ничего. Ты что, блядь, ты звонишь? Там уже перепил, что ли, а? Что, совсем я? Алло. Алло. Я слушаю вас. Как фамилия ваша? Что? Это вы мне уже, я ваш голос уже хорошо знаю. Это вы мне представляли. Только Гайродовым, то Меркурием, теперь Василием. Еще кем представитесь? Ты что, совсем больной, что ли? Алло. Ну что ты хочешь? Кому это телефонограмма, что 12-19 числа прибыть начальнику второго отделения, прибыть в ВК? В какое ВК прибыть ему? Послушай, Наташ, ну что ты хочешь? Четинский или Четинский? Что ты хочешь-то? Я не пойму, с кем вы там разговариваете, а? Вы со мной разговариваете или с кем-то другим там? Спрашиваете у кого-то. Нормально, вот он постоянно звонит. Там клиника полнейшая. Четинский или Четинский? Какой Четинский? Ты откуда, психдурдома, что ли, звонишь? Ни Шетинский, ни Четинский, ни Курильский, ни Новороссийский, ни Четинский, ни Ишимский, ни Норильский военкомат. Как это? Ты откуда, блядь, дурдома звонишь? Город Нижнеуральск. Город Нижнеуральск? Вы что, Шмерки? Послушай, Наташа. Как вас звонили? Он постоянно звонит, потому что нужно закалиться. Да, алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? Вы в какой город звоните? В 19-м лагере, по-моему, там колонии или что там. Куда? Проститутка. Вы звоните в город Самара. Проститутку там это. Чё? Дед. А? Дед. Ты там живой? Какую тебе проститутку? Хлеба иди купи. Алло. Алло. Алло. Да. Так, телефонограмма, не плану, инструктаж, да? В да, правильно. Самарской области. В среду 10 утра правильно. Прибыть начальник отделов военного комиссариата. Правильно, все семинар правильно. Семинар проводит майор Фомин. Все правильно. Записывай, да? Да, записываю. Ну, вот я записал в среду 10 утра прибыть начальник отделов военного комиссариата проводит все правильно, прибуду. Семинар. Все, я записала все. А у вас как там погодка? Погодка нормальная, что ты хочешь еще? Интернет? Что? Ну вы же передали, интернет. Что ты хочешь? Бидер нет, Везде нет. Все записала, телефонограмму приняла. Кто это говорит? А это кто говорит? Это Крокодил Гена говорит. Андрей Николаевич. Андрей Николаевич? Ну, откуда Малыш. Ты свалился так? Малышев. Сама в город бог с ним. А я думала, Путин говорит, Владимир Владимирович. Бог объяснил, Самарская область. Самарская область. А я думала, Путин. Ошиблась? Почему так говорите? Ну, я думала, это Путин. Владимир Владимирович, это уж Путин. Ну, извините. Да, о. Ну, скажи, куда ехать-то тебе? Дед, какая тебе проститутка? Ты какой город вообще видел, звонишь, куда звонишь? Вот сейчас номер телефона 5805. Да ну хера ты, мне вообще плевать, где ты живешь. Ты слышишь, что я это говорю? У тебя совесть-то есть, блядь, а? Ты что, надо от меня? С тобой трахаться вы никто не будет. Вы там друг друга трахаете. С тобой трахаться никто не будет. Ты старый хрен уже. А ты что, хуй сосед, что ли? Кому ты нужен ты? И тебя уж точно сосать не буду. Даже за деньги. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Да-да, ты в Москве живешь, а я в Самаре трахаешь. У тебя хуй клевер не стоит, иди в жопу. Алло. Алло. Да. Вот тебе заставим хуй сосать. Что? Что ты, без штанов ходишь, сука? Пошел нахуй, козел вонючий! Машенька, блядь, прости. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Доброй ночи. Бери такси, я заплачу за такси. А где вы находитесь? Лермонтова, улица Лермонтова, 38. Приходи. Это ближайшее метро какое? Лермонтова, 38. Метро ближайшее какое? Понимаешь? Нет, не понимаю. Вы в каком городе? Приходи, приходи. Вы в каком городе? Ну, ты же знаешь, где Октябрьский комиссариат. Вы в каком городе, мужчина? Да, да. Алло. Я слышу вас. Вы в каком городе? А, Машка, ты что ли? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы начальник второго отделения, да? Чего? Вы начальник какого? Второго отделения? Какого второго отделения? Вы мне фамилию скажите. Зачем моя фамилия? Вы мне фамилию скажите, еще раз говорю. Ты дурак, что ли, совсем там? Блять, я хуй. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? На Дербеневской улице. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Улица Дербеневская, 24, строение 5. Вот тебе заставим хуй сосать. Чего? А ты уже сосешь, да? А ты сосешь? Да, да, да, да. Ну, приходи, сосем. Кто тебя трахает там, а? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? На Павелецкой. Ну, скажи, куда ехать-то тебе? Улица Дербенев, 24, подъезжай. А ты что, хуй сосешь, что ли? Нет, я беру швабру, ставлю мужиков раком и ебу их в жопу, блядь. Так больно, что они потом год на нее сесть не смогут. Машенька, блядь. Понятно тебе, идиот, сука, блядь. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. А где вы находитесь? Метро Павелецкая. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Улица Дербеневская, дом 24. А ты что, хуй сосёшь, что ли? А ты что, пизду лижешь, чурка, блядь? Да, да, да. Пизда лиз ебучий. Кто тебя трахает там, а? Иди нахуй, понял? Машенька, проститутка.